план, минет, массаж, к черту прелюдию. Я и так слишком долго этого ждала из-за собственной дурости. Я вновь впилась в его губы, зарывшись в его мягкие, светлые волосы одной рукой, заодно прильнув к нему всем своим телом, ну и чутко оттопырив таз, дабы не мешать своей второй и малость дрожащей руке расстегивать ширинку и нащупывать за он и столь сейчас желанный орган. Мой монстр от меня не отставал, его руки забродили по моему телу, места моглаживая, а места сжимая, из-за чего я постановала, но продолжала жадно целоваться. И вот моя рука нашла заветную цель, стоящий колом и горячий член, охватила, огладила и извлекла, тут же направив тот в мое исходящее соками, что аж трусики все промокли. Лона и ожидаемо натолкнулась на препятствие из этих самых трусиков. Я дура, я знаю. Накладочка вышла, да, насмешливо поинтересовался мой монстр. Уши опять запылали, а я начала стягивать с себя трусики, запоздало сообразив, что этому малость мешают подвязки, да и поза для подобного оказалась вот совсем неудобная. Проще было бы просто сдвинуть ткань, последовал очередной насмешливый комментарий. Вот нравится же ему надо мной издеваться, а, подумала я и вновь впилась ему в губы, дабы он меня не смущал еще больше. Хотя, куда уж больше-то, расстегнуть подвязки и все же стянуть с себя трусики, не прекращая целоваться, а также тереться низом о влажный и столь желанный моим лоном орган, который то и дело тыкал меня в животик, было тем еще приключением, которое явно доставило моему монстру массу эстетического удовольствия. Но меня в этот момент как-то больше волновали горящие уши и бешено бьющиеся в груди сердце. Про изначальный план и думать не хотелось, слишком стыдно было. Но вот трусики улетели куда-то под потолок, и я довольно потерлась своими нижними губками о его ждущее меня хозяйство и, победно улыбнувшись, резко насадилась на оное. Боли ожидаемо не было, как и не было хоть какого-то ощущения сопротивления моей девственной плевы, что при моей силе, тоже более чем ожидаемо. Но вот того, что вошедший в меня на всю длину орган, доставит мне этим столь много удовольствия, я вот совсем не ожидала, из-за чего громко застонала, буквально выгнулась дугой, заскребла своими пальцами по груди моего монстра, что на той аж раны появились, и почувствовала, как мое нутро начало судорожно сокращается вокруг чужой плоти. Мои глаза распахнулись в удивлении. Я что, только от этого сейчас оргазм словила? Уже, сразу. Сердце пропустил удар. Все хорошо, рыжик, да-да, прости, милый. Кажется, я совсем все запорола и окончательно переволновалась. Глаза защипало. Я ожидала, что он вновь выдаст что-нибудь смущающее, а то и разочарованное во мне, но вместо этого на его губах появилась мягкая улыбка, а из уст вырвалось совсем иное. «Не торопись, успокойся, у нас вся ночь впереди, если хочешь, можно спокойно, да хоть просто взять, лечь и полежать, с меня не убудет, какой же он у меня хороший, а...» Я встряхнула головой. «Нет, все хорошо». Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, дабы собраться. Ну, испытала сразу при первом же проникновении члена своего парня оргазм, и что с того? Все же и правда хорошо, даже отлично. Я в одной постели с любимым, а во мне его член. И я точно знаю, что с ним там надо делать. Правда, делать это вначале пришлось очень медленно и не спеша, видимо, как я и планировала, ибо после первого оргазма пламя внизу живота чуть поутихло, а вот чувствительность возросла даже не в разы, а на порядке. Медленно, не спеша, смакую всем нутром, а заодно вспоминая уроки, очень-очень смущающие уроки той, кому вот тоже явно очень понравилось при этом издеваться надо мной, мистик. И может, я и не смогла вынести из этих уроков самого главного, того, как именно и какие именно у меня там внизу должны сокращаться мышцы, ибо для этого мне пришлось бы как минимум формально распрощаться с девственностью, но вот как правильно двигать бедрами и всем остальным телом, я поняла и отработала. Обхватить и упереться его ноги стопами, для надежности прилипнув. А когда у него исчезли брюки? Точно, нярла. Я дура. Дура, у которой еще и чулки сползли. Пофигу. Ибо я дура, которая знает, как ей надо правильно расположить сами ноги, бедра и таз, и опереться руками в области его плеч, заодно чуть наклонив корпус и прогнув спину, дабы подставить свою подросшую грудь. Ау. Я забыла снять лифчик. Тоже пофигу. Тем более, что тот явно нравится моему монстру. Но я точно дура. Дура, которая прекрасно помнит, как начать правильные, чуть ли не поступательные движения, дабы и мне, и моему монстру было хорошо. Очень хорошо, щеки вновь загорелись от воспоминаний, как я эти самые движения и нужную позу обрабатывала на самой Мистик, что приняла облик Генри. Но эти мысли быстро выместили приятные ощущения внизу, а затем и вверху, ибо мой любимый монстр явно не собирался просто лежать, изображать полено и получать удовольствие от моих потуг. Да и от лифчика он сам же меня и освободил, решив прильнуть губами к моим сосочкам. А руками к спине и попке. Как же это приятно. Я протяжно застонал от удовольствия и медленно, но верно начала наращивать темп, буквально кожей и нутром чувствую, что моему монстру все происходящее вот тоже очень нравится. А еще я всеми своими моральными силами попыталась отсрочить свой уже второй по счету и как-то слишком быстро подступающий оргазм, в надежде довести моего монстра до первого, но мое тело вновь содрогнулось от судорог, а руки ослабели, из-за чего я буквально упала на его грудь. Проклятие! Мне явно надо будет узнать еще и о правильном сокращении мышц. Но как же хорошо-то, передохнешь? Спросили меня в ухо, нежно погладив по волосам и спине. Нет, выдохнула я и заявила, не раньше, чем ты тоже кончишь. А затем собрала всю свою волю в кулак и задавила желание расплыться довольной и счастливой лужицей на любимом. После чего вновь оперлась о его грудь, начав повторять все с самого начала, дабы в этот раз уже финишировать более чем совместно. И я этого добилась, и это было прекрасно, особенно в тот момент, когда на пике мое нутро обожгло его горячее семя. Да, это было чудесно, а еще это было лишь началом, но продолжение я смогла немного отсрочить, в чем мне помогло вино, шоколад, взбитые сливки и клубника, а также маленькое повествование о том, каким был мой изначальный план, который изрядно потешил моего монстра и что нисколько не помешало ему насладиться массажем в моем исполнении. Ну а потом, сейчас я тебе покажу, что я еще отрабатывала, сообщила я, облизнулась, поправила чулки и пояс, а также корону и взяла взбитые сливки, дабы выдавить их прямо на его вновь стоящий колом член, после чего я расположилась так, чтобы моя попка оказалась прямо пред лицом моего монстра. Ну а что, ему же нравится моя задница, нравится, звучит интригующе, сообщили мне и провели пальцами по моим половым губкам, заодно помяв мои ягодицы, покуда я уже начала обсасывать и слизывать с головки его пениса сливки, словно с самой вкусной конфеты на свете. Этот момент я отрабатывала стриши, а затем и опять же, Мистик, чтоб этой синей калось, особенно тщательно и прилежно, облизать, обсосать и вылизать весь ствол, а также мошонку, а затем вновь вернуться к головке, дабы опять ту прилежно обсосать, а потом заглотить весь орган по самый корень, и медленно, со вкусом и продолжая напрягать язык, а также горло начать делать очень, очень глубокий минет, не забывая правильно и вовремя дышать, та еще задачка между прочим, особенно когда тебе только и хочется, что сбиться с ритма, застыть и только и делать, что непрерывно постановать, ибо мой монстр решил мне тоже там внизу все вылизать, гад, мне тут и так воздуху не хватает, так еще и стонать приходится, чувствую, я вновь финишую первой, я не ошиблась, как и не ошиблась, что это было лишь началом, так как вскоре у моего монстра появились его любимые жгутики. Это была длинная и чудесная ночь, после не менее чудесного вечера, и, к моему сожалению, она закончилась как-то неожиданно и резко, в очередную передышку, после как мы уже оценили в различных позах кровать и стол, а после и душ, и когда я уже прикидывала в уме, а каково это будет делать на потолке или стене, мой монстр вдруг напрягся и сказал короткую фразу, по сути состоящую из всего трех слов, смысл которых дошел до меня не сразу, а потом как дошел, из-за чего я резко вскочила на кровати и начала метаться по комнате, ища свое платье и нижнее белье, обнаруженные, как итог, на люстре. Анна Марианну Раскарлайл, Анна Мария, Роук, начинающая госпожа, я сидела на кровати лишь в своих перчатках и нижнем белье, представленном нынче в виде свободного зеленоватого топика и белых стринг, смотрела на Тришу, одетую во всех смыслах обтягивающий наряд из черной кожи, который, с ее слов, да и на вид, особенно груди, облегал ее более чем туго, что ей явно очень нравилось, и думала, богиня, вот чем я сейчас занимаюсь, а, вам нравится, хозяйка, поинтересовалась эта извращенка, подойди, она подошла, по дороге чуть не упав. И вот дались ей эти сапожки с дико большими каблуками, как она вообще в них ходит. Там же нога внутри словно у балерины располагается. И я понимаю, что в этом и смысл, но ей точно нормально. Знаю, глупый вопрос в ее случае, так и ответ мне на него уже дали, но все же, БРР. Я придирчиво осмотрела и пощупала ее новый наряд, уже четвертый по счету. Первый был из столь любимого такими извращенками латекса, облегающий, тугой, притягательный на вид, но, как по мне, именно на ощупь, так себе. Третий же наряд был из тончайшей, приятной и мягкой на ощупь ткани, и вот он мне, честно сказать, приглянулся, причем настолько, что я его сама примерила и скорее всего использую в будущем как низ для нормальной открытой одежды, должно будет смотреться хорошо, но он явно не понравился уже самой Трише. О, напрямую она этого не сказала, но я по ее глазам, ушкам и хвосту видела, что два предыдущих наряда ей нравились гораздо, гораздо больше. Вероятно, из-за того, что они были тугими, а тонкая ткань просто приятная и облегающей. Хм, может тогда стоило на нее просто поверх вон тот корсет напялить? Вот правильно говорят. Хорошая мысль приходит опосля. Впрочем, кожа четвертого костюма оказалась тоже более чем приятной, мягкой, достаточно тонкой, да и подчеркивала у этой извращенки все, что только можно и чего нельзя. Особенно всеми этими молниями в очень интересных местах. Шлеп. О, и звук шлепка более чем хороший. Благодарю, хозяйка. Вам он приглянулся? Или вернемся к предыдущему? Нет, оставим этот. В ответ на мои слова ее хвост довольно зашелестел, а на ее губах вновь выступила эта безумная полуулыбка, извращенка. Впрочем, а чем я лучше, если согласилась на поэкспериментировать? Да, пусть будет поэкспериментировать. Тем более, что тот же эксперимент с Нярлой, Сесилией и Петрой оказался вполне себе удачным. Так может и этот таким окажется, а? От странных мыслей меня отвлек новый вопрос Триши. Так как моя хозяйка изволит, чтобы эта недостойная рабыня доставила ей удовольствие, вот же загнула кошатина, а? Но, вообще, хороший вопрос. А как? Я посмотрела на колоритный набор всякого и разного этой извращенки-псмщицы и задумалась. Это так-то сама Триша знает чего хочет, в частности чтобы ее полностью обездвижили, жестоко надругались над всеми ее отверстиями, унизили и выпороли, в идеале еще и придушив по пути. Но а чего хочу я? Против тех же шлепков я вот ничего не имею, но не до синяков же, или тем более ссадин. Всякие удушения и унижения, это вот тоже не про меня. Я люблю, когда меня гладят, ласкают, обнимают и целуют, но последнее можно сразу вычеркнуть. Я даже боюсь представить, что мне из мозга этой кошатины в этом случае прилетит. Причем, что-то мне подсказывает, что она сама совсем не откажется испытать на себе влияние моих сил, и это ей, наверное, даже понравится. Одним словом, мазохистка. Хм, собственно, а почему я одна голову ломаю? Хозяйка любит ласку, значит эта рабыня будет ласкова, последовал лаконичный ответ на мои, высказанные вслух, размышления, а затем это чудо извлекло из своего чемоданчика пару склянок. А на мой вопросительный взгляд пояснила: массажное масло с эфирными маслами, хозяйка, и смазка, ну, про второе я могла и сама догадаться. Смазку поставили отдельно, явно чтоб я знала где она, а затем на свет была извлечена парочка интересных перчаток. Оцените, хозяйка, на них специальные силиконовые накладки. Перчатки протянули мне, и зачем они? Поинтересовалась я, разглядывая эти самые накладки из мягкого и приятного силикона в виде неких мелких зубчиков. Для ласк, хозяйка, был выдан мне новый лаконичный ответ и странное дополнение. Если прикажете, я начну с ваших ног, хозяйка. С ног, массаж ступней и не только, хозяйка, пояснила она, и ее улыбка стала еще безумнее, сразу объясняя, что это за не только. Внизу живота стало вновь жарко и мне захотелось сглотнуть. Но я сдержалась. Ну, с ног, так с ног. Кивнула я и облизала губы. И правда, надо же с чего-то начинать. Да, ну вот она и начала. Точнее предложила, ибо для начала от меня требовалось провести парочку ритуалов во славу ее извращенной натуры. А именно приказать ей встать на колени, надеть на нее, покорно протянутый мне, кожаный ошейник, затянув он и потуже, а затем зацепить за него, столь же покорно протянутый, поводок, а еще натянуть ей на голову безликую кожаную маску с отверстиями для глаз, рта, ушек и волос, которые выходили из маски на манер конского хвоста. Ну и завершить все это действо вопросом, оттянув голову Триши за этот самый конский хвост и посмотрев ей прямо в крайне довольные, кошачьи и очень бесстыжие глаза. «Готова служить, рабыня?» После чего уже сама Триша сглотнула и облизнулась. «Богиня, я серьезно это только что все проделала, а...» «Готова, хозяйка?» Чуть ли не промурлыкала эта извращенка, подтверждая, что «да, я это только что все реально проделала». «Тогда служи, рабыня, твоя хозяйка хочет ласки», произнесла я на удивление твердо. Кивнув, отпустила ее волосы и села обратно на кровать, заодно дернув поводок, не дав Трише встать. «Тебе кто-то разрешал вставать с колен? Простите, хозяйка, а как у нее хвост-то заметался? И вот никак не пойму, как от подобного обращения можно ловить кайф, а?» Спросила та, у кого после всего этого представления стало жарко не только на лице от смущения, но и в паху, где заодно стало еще и влажно, да и соски у меня затвердели. Да, кажется, безумие заразно. Я вновь облизнула губы. Да, определенно, заразно. Моя безымянная рабыня на эту ночь, ибо рабам не положено иметь своего имени, покорно склонив голову, плеснула себе на ладони ароматное масло, подползла ко мне на коленях и услужливо взяла в руки одну из моих стоп. Комнату заполнил сладкий аромат ванили с примесью чего-то еще не менее приятного, покуда моя рабыня стала старательно разминать и втирать масло мне в стопу, особенно тщательно начав это делать вокруг моих пальчиков. Хи-хи-хи, щекотно. Я вновь дернула поводок. Хватит. Простите, хозяйка. Ее хвост довольно заметался по полу и она замедлилась. Специально сделала, хм, черт, а это приятно. Не сравнить с массажем Генри или Аморы, разумеется, но... Руки Триши оставили мою стопу, оперев ее о свое плечо и пошли выше, начав медленно подниматься к моему колену. Да, это определенно приятно. Я потрепала это чудо за кошачьи уши, покуда ее руки начали тщательно втирать блестящее на свету масло мне в бедро и ягодицу, демонстративно и осторожно подбираясь все ближе и ближе к моему паху, где ее пальчики легко миновали стрингей. А вот это уже больше, чем просто приятно. Я оттолкнула Тришу ногой, а потом вновь дернула ошейник, подтягивая эту извращенку назад и интересуясь. А вторая нога что, сама себе помассирует и маслом намажет, рабыня? А вот теперь, мой голос все же немного дрогнул. Простите, хозяйка, эта рабыня готова понести любое наказание за свою халатность. Чуть ли не промурлыкали мне в ответ. Работай, рабыня, ты еще не заслужила ни похвалы, ни тем более наказания. Хм, а пожалуй, мне нравится эта игра. Да, хозяйка, выдали мне бойко, плеснули себе на руки еще масла и принялись за мою вторую ногу. Ну а я пока задумалась, а как я ее, собственно, наказывать-то буду? А, я перевела взгляд на инвентарь, к тому моменту как пальчики Триши вновь подобрались к моим стрингам, по пути заставив и вторую мою ногу блестеть, я определилась с выбором, а посему вновь оттолкнула эту распутную кошку ногой, ну и дернула поводок. Молодец, рабыня. Твоя хозяйка довольна, а посему, прежде чем ты продолжишь меня радовать, дай-ка мне вон то и этих, ну и смазку. Да, хозяйка, как она резво поползла все затребованное собирать-то. Встань, повернись и наклонись. Последовал мой очередной приказ, после как мне принесли все заказанное, и не вздумай упасть. Добавила я, когда заметила, что она вновь пошатнулась на этих своих сапожках, из-за чего я на всяких случай ее аж за хвост схватила. Да, хозяйка, будет исполнено, хозяйка, сообщили мне, покуда хвост начал извиваться и тереться о мою руку. Приятненько. Триша не упала, а почти спокойно нагнулась, изящно прогнулась и уперлась руками себе в колени, так что мне ничто не мешало осторожно расстегнуть молнию между ее ног, оголив оба ее нижних отверстия, одно из которых активно так подтекало. Черт, да она реально кайф ловит от всего происходящего. Генри же уже занимался с тобой анальным сексом. Да, как-то запоздало решила я уточнить этот момент, когда уже выдавила и размазала смазку на металлическую анальную пробку, приличных таких размеров. Да, хозяйка, вот же извращенка. Тем более что, а я вот с ним таким еще не занималась. Шлеп. Я шлепнула Тришу по заднице и тут же вставила ей в сфинктер пробку, услышав довольный и протяжный стон, а также оценив забавные метания ее хвоста и подергивания ушек, после чего я запихнула ей в киску небольшой дилдо с пультом удаленного управления, на котором я тут же выставила минимальную мощность вибраций, В ответ на что от Триши пришла уже целая серия стонов. Да, и вот чем я занимаюсь, подумалось мне, когда я застегивала обратно молнию у этой извращенки между ног, шлеп, сопроводив это дело очередным шлепком, и приказывала ей повернуться, а затем вновь встать на колени, дабы я смогла расстегнуть молнии уже в области ее груди, чтобы прицепить к соскам Триши парочку вибрирующих шариков, управляемых все с того же пульта, разумеется, а после застегнув все обратно, а вначале выкрутив оба сосочка. Благодарю, хозяйка, промурлыкали мне, явно наслаждаясь ощущениями от заработавших еще и шариков. Этой рабыне будет дозволено продолжить массаж, поинтересовались у меня, буквально облизываясь. Дерганье ушек и помахивание хвостом прилагались. Да, продолжай, рабыня. И она продолжила, для чего оперативно забралась ко мне на кровать, сев позади меня. В этот раз, явно довольная всем происходящим Триша, решила начать с моих плеч и спины, покуда я вновь не дернула ее за поводок и не заставила прильнуть ко мне всем телом и обнять, почувствовав, как вибрации от шариков прекрасно ощущаются моей спиной через тонкую кожу ее костюма и мой топик, после чего руки моей развратной рабыни забродили уже у меня спереди, быстро забравшись под этот самый топик и начав там играться с моим бюстом и сосочками, тем самым срывая уже с моих губ стон. Черт, а эти перчатки хороши, так еще и с маслом. Я откинула голову назад и потерлась щекой о ее кожаную маску, начав наслаждаться простыми и столь любимыми мною ласками, поглаживая ногу Триши одной рукой и заодно чуть увеличивая мощность вибрации ее игрушек другой, на что мне выдали протяжный, тихий и будто мурлыкающий стон прямо в ухо, став одной из уже своих рук опускаться вниз. Ее рука вновь забралась ко мне в стринги и начала активно там все смазывать маслом и ласкать, играясь пальчиками с моими половыми губами, покуда вторая ее шаловливая ручка попеременно ласкала мои груди и игралась с сосочками, а ее мягенький хвостик гладил меня то тут, то там. Проклятие, как хорошо-то. Она обнимала меня и ласкала, медленно подводя к пику, а я столь же медленно усиливала вибрации игрушек. Мы кончили одновременно. Хозяйка довольна этой рабыней, промурлыкали мне на ухо, покуда я расслабилась и вновь выкрутила мощность игрушек на минимум, но не отключила. «Хозяйка хочет еще», — честно ответила я и указала рукой на новую цель. «Думаю, вон тем», — Триша сглотнула, после как проследила за моей рукой, и соскользнула на пол, а после покорно протянув мне заказанное. «Уху, надевать, значит, это на нее тоже мне?» «Да, я передумала, давай лучше вон то, рабыня». «Как прикажете, хозяйка», — сказали мне, положили на пол стропон и метнулись за кляпом «С». А это можно обозвать двухсторонним фаллосом, или считать их просто за два отдельных фаллоса. Богиня, вот о чем я думаю, разумеется, лишать мою рабыню возможности говорить, заодно явно чутко мешая ей этим еще и дышать, пришлось тоже мне, но это как-то точно было проще, нежели на Тришу целый пояс напяливать. Так еще ведь и вынимать уже вставленное бы пришлось, дабы вставить новое от этого самого пояса, чтобы насладиться тем, как меня сейчас будут удовлетворять, можно сказать, ртом, хотя скорее уж головой. Я легла на кровать, оставив ноги на полу и стянув с себя окончательно испачканные и промокшие стринги, а также топик, ну и подтянула свою рабыню поводком, как уж без этого-то, вот-вот, никак, регулировать скорость работы живого фаллоимитатора вот тоже пришлось голосом и поводком, но оно того явно стоило, тем более, что пока Триша буквально головой тыкалась мне в киску, ее руки массировали мне ягодицы и животик, да груди, к сожалению, она не дотягивалась, тут пришлось справляться самой. «Эй, ты чего это замерла, рабыня, работай», сказала я и вновь дернула поводок, услышав в ответ серию протяжных и явно извиняющихся стонов, с последующим возобновлением ритма. Да и не нужен был мне ответ, он был очевиден, зря я что ли резко выкрутила мощность игрушек на максимум, хи-хи-хи, а что-то в этом и правда есть, но с живым членом лучше. Второй оргазм не заставил себя долго ждать. Хозяйка довольна прилежностью этой рабыни, поинтересовались у меня, когда я отстегнула и вынула кляп весь в моей смазке и трешиных слюнях. Вполне, кивнула я и вновь потрепала ее кошачьи ушки. Значит, выдохнула она с надеждой. Да, рабыня, пришло время наградить тебя наказанием. Надо ли говорить, что после этого моего пафосного заявления у нее чуть ли не оргазм сразу случился? Ау, я ж игрушки не убавила, Он у нее и правда случился. КХМ. Упс. Хи-хи-хи. Такс, ладно, убавляем игрушки, берем вон ту четверку кандалов со всякими карабинчиками и, чтобы буквально распять буквы X, трешу попой кверху на кровати не ушло и пары минут. Да и то, большую часть времени я просто подтягивал регуляторы, чтобы почти полностью лишить свою рабыню возможности двигаться. Ну что, начнем с порки. Поинтересовалась я. Дах, хафыха. Правхуновка Фатимифня. Был дан мне достаточно понятный ответ через кольцо распорку во рту, из которого начала активно так подтекать слюна. Вставлять глухой кляп я посчитала неразумным, а то вдруг переборщу, вот-вот. Но что-то мне подсказывает, что стоп-слово я от нее вряд ли услышу. Я взяла кожаную плетку, расстегнула очередную пару молний, оголяя треши зад, и вновь выкрутила регулятор мощности игрушек на максимум, в благодарность на что услышала довольные стоны, столь же довольные подергивания ушками и помахивания хвостиком, а также увидела безуспешные попытки освободиться от пут, ну и начала экзекуцию, вновь сама возбуждаясь. Да, в этом все же что-то определенно есть. Плетка звонко рассекала воздух и столь же звонко касалась задницы этой мазохистки, из-за чего та то и дело вскрикивала и стонала, закатывая глаза от удовольствия и выгибаясь, насколько ей это позволяли путы, что не могло не возбуждать уже меня саму. Остановилась я лишь тогда, когда обе ягодицы этой извращенки стали полностью красными и на них появились кровоподтеки, на что услышала аж возмущение. Триша хотела еще, вот же ненормальная. И это еще я считала себя ненормальной с моей тягой к объятиям и прикосновениям. В ответ на возмущение я полностью выключила игрушки, что вот тоже было явно воспринято крайне негативно, а затем резко застегнула обе молнии, а вот это уже явно было воспринято более чем благосклонно. Мне показалось, или ты была чем-то недовольна, рабыня? Вкратчиво поинтересовалась я, оттягивая и задирая голову Триши за ее волосы, шлеп, и подкрепила вопрос шлепком. МФМФМФ, вамфм, покафалов, хафыха, так ты еще и лжешь мне, шлеп, МФМФМФ, правтифте, хафыха, шлеп, МФМФМФ, серьезно, вот как от этого можно получать удовольствие, я же ей там на заднице живого места не оставила, а она кайф ловит, тебя явно стоит еще наказать, да, ответ был очевиден, а как ты смотришь на то, чтобы я к тебе все же прикоснулась, а то и поцеловала, задала я неожиданный даже для себя вопрос, но мне правда стало интересно, что у этой извращенки сейчас происходит в голове, так что когда я услышала и на это более чем положительный и даже призывный ответ, я все же решилась на эту глупость, да и хотя бы один короткий поцелуй я же сама заслужила за эту ночь, да, убрать кляп и быстро поцеловать Тришу в губы, лишь на мгновение сцепившись языками, чтобы узнать ответ на вопрос, даже не мысли, а скорее ощущения, было явно ошибкой. Тем более, что именно в этот момент для меня очень многое изменилось. Вот только в первые мгновения после разрыва поцелуя и осознания того, что Трише и он понравился, как и все остальное до того, я не поняла, а что же именно изменилось-то, а просто коснулась своих губ и облизнула их, а потом подумала о том, с кем бы на самом деле сейчас хотела поцеловаться. Хозяин. Генри. Стоп, что, стоп, что, кто это только что, подумал, кто это только что, подумал. Глава 45. Да что вы знаете о дороге к светлому или хоть какому-то будущему, о решениях и действиях, что порой ради этого приходится принимать и делать, а о жертвах, на которые ради этого приходится идти. Да и кто вам сказал, что он и путь всего один, а именно ваш единственно верный? Поверьте, таких путей много. Просто каждый из них плох по-своему. Поверьте, я знаю. Горькие слова одной правительницы, которая и правда обо всем этом знала, сказанные тем, кто не только этого не знал, но еще и не хотел слушать об этом. Так что она их вскоре заставила и услышать, и понять услышанное. Ну и пожалеть об этом, разумеется. Кристалия Маквелин. Принцесса лунного города Нелюди Эктилана, заложница Безликого. Я сосредоточилась и мелкое каменное крошево в очередной раз за сегодня взметнулось в воздух с пола тренировочного зала, уплотнилось и сформировало передо мной несколько карикатурных каменных фигур, в которых с трудом, но можно было опознать некоторых конкретных членов генетического совета в масштабе один к одному, в частности главу совета, вот ее было сложно не узнать, она женщина видная. Закончив с мишенями, я сосредоточилась на контроле воды, собирая ее из луж вокруг и конденсируя из воздуха, а после уплотняя и промораживая, создавая снаряды, что в следующий миг были запущены мною точно в мишени, дабы вновь разнести статуи в мелкое крошево и пыль. Статуи формировались снова и снова, а я вновь и вновь собирала воду, замораживая или, наоборот, растапливая, а то и превращая в кипяток, ибо одно дело просто лед, запущенный с неслабым таким импульсом, или уплотненная вода, выпущенная под большим давлением, а совсем другое она же, но кипящая. Статуи от последней лопались крайне зрелищно. Ну, после того, как я их предварительно так или иначе промораживала до крайне низких температур. Впрочем, перемолка статуй водным вихрем с вкраплениями острых льдинок и камней была тоже вполне себе зрелищной. Гнева и обиды уже почти не было, о чем недвусмысленно намекало отсутствие среди статуи одного лысого силуэта, с высеченными на оной лысине рисунками, крайне четко совпадающими с татуировками одной моей кузины. Так что подобными упражнениями я скорее уже просто оттачивала контроль своих сил, покуда размышляла, в частности об этом самом контроле, который у меня явно возрос за время моего отсутствия в Аттилане. А ведь нельзя сказать, что я его сильно развивала в это время. Но, видимо, когда тебе говорят и даже показывают, как что-то должно выглядеть, дабы это было максимально эффективно против мнимых противников, то ты как-то сама собой стараешься к этому приблизиться. И только потом до тебя доходит, что эффективно и смертельно опасно в данном контексте, синонимы. Энда, Ильяна и Генри те еще учителя и советчики в этом плане. Впрочем, как менее опасно применять воду, они же мне тоже так-то пояснили, а Генри еще и добавил, как даже самые смертоносные техники на ее основе можно использовать во благо. Ну, а что, бурение или гидроабразивная резка вполне себе благо же, да. И что с того, что я и без воды прекрасно бурить могу, если совмещать методы, эффективность только возрастет. Да и сейчас я хотела вот совсем не благо, создать статуи, подетальнее, уничтожить их новым способом, поизощреннее, повторить. Эх, а ведь все так хорошо начиналось. Даже прекрасно, если вспомнить о том, что я решилась на прощальный поцелуй и объятия с Генри, за которые опосля не получила нагоняя или хоть какое-то осуждение по нормальной связи с подругами. Связи, которая изначально даже не предполагалась, и которую почти никто, кроме моей сестры, не пытался пресечь. На фоне столь радостных для меня моментов даже всевозможные проверки, тесты и исследования меня во время карантина на предмет всевозможных неожиданностей со стороны Безликого, а также всего того немногого, но самого важного, что я принесла с собой с земли, казались мелочью, очень важной мелочью, мелочью, из-за которой ту же птичку мне вернули лишь вчера, мой бедный попугайчик. Впрочем, я изначально знала, что так оно и будет, да и как без карантина и проверок-то, ведь для начала ужасной эпидемии в Аттилане в теории могло хватить и всего одного случайно пролезшего с нами, на нас или в нас опасного для моего народа микроорганизма, так что это более чем разумная предосторожность, но я все же очень надеюсь, что в следующее мое возвращение с Земли, мне не придется вновь сидеть в карантине вместе с кузиной Карнак более 2 недель, крайне плодотворных недель. Но все же, энда, впрочем, мне грех на подобное жаловаться. Тем более, что именно благодаря кузине Карнак, я смогла не только доработать свой план, и даже качественно переработать часть его пунктов, в том числе тех, о которых молчала, но и еще я имела возможность следить в реальном времени за ходом исследований, как принесенных мною семян, так и мясных червей, что было крайне познавательно, ибо я и представить не могла, что в этом деле будет столько нюансов. Те же растения требовали определения оптимального состава почвы, оптимального освещения, температурного режима и вообще цикла светового дня на разных этапах роста, а также море иных параметров, вплоть до необходимых внешних нагрузок на ростки. Ибо, как я узнала, большинство обычных плодовых деревьев не может нормально сформировать хороший, здоровый и прочный ствол, если нету ветра, и это только выращивание. А ведь еще есть и определение итоговой полезности растений и их плодов для организма. Плюс был необходим сравнительный анализ с используемыми сейчас в Аттилане растительными культурами, а также исследования на тему о применении их в иных областях, к примеру, в той же фармацевтике. Да и оценкой самых банальных вкусовых параметров никто не собирался пренебрегать. Про последующее выделение мест для посадок я вообще молчу, до этого еще далеко. Но если растения хорошо себя покажут в лабораторных испытаниях и тестах, то и за этим дело не встанет. И они уже показывают, ибо Генри над семенами, если не поколдовал, кто явно выбрал и воссоздал их совсем не наобум. Да и с мясными червями тоже вышла не менее занимательная эпопея. Хотя казалось бы, что это просто большие черви, которые крайне легко и быстро плодятся, неприхотливы и живучи, что уже само по себе невероятная ценность, ибо эффективно выращивать и размножать их в стесненных условиях проще простого. Но на этом их возможная полезность не заканчивалась. Как и с растениями, им тоже быстро нашли возможные альтернативные варианты применения, в той же переработке биологических отходов или обогащении их усилиями почвы для, опять же, различных растений, например. Так что скучно мне тут вот точно совсем не было, а сам факт того, что данные исследования с подачи те, кузины Карнак шли полным ходом и, как итог, были полностью одобрены и даже высоко оценены генетическим советом, внушали мне оптимизм и относительно моего сегодняшнего выступления с предложениями из моего плана, но, создать статуи, уничтожить их, повторить, но мое выступление перед советом и всей королевской семьей прошло, слабо говоря, так себе, и это несмотря на то, что я максимально сгладила некоторые моменты в своих предложениях. Тот же первый пункт, где я изначально хотела предложить рассмотреть вариант с раскрытием существования Аттила на Земле, с последующим налаживанием дипломатических и торговых отношений, я вообще не стала озвучивать. Вместо этого я сразу предложила наладить более чем тайные поставки ресурсов для города, под прикрытием тех, кто и так о нас уже прекрасно осведомлен. Тем более, что мы уже и так можем начать получать некоторые виды крайне востребованных на Луне ресурсов, которые не первый месяц медленно, но верно копятся на складах созданной мною и Генри компании. Тут только и надо, что оборудовать специальную зону склад и обеспечить процесс обеззараживания, а то и сразу переработки получаемых ресурсов, ничего принципиально сложного. Тем более, что в том же бункере первых нелюдей, где и проходил мой карантин, зона обеззараживания в миниатюре уже есть, и потихоньку начать переносить туда контейнеры тому же зубастику, будет не то чтобы сложно. Да и Илдрак, ради нужд города и по моей просьбе, оказался вполне готов начать периодически терпеть дополнительные неудобства, открывая проходы через себя и для этих целей, в связи с чем выходило, что тестирование и отладку процесса можно начать в любой момент, а после же я, когда вновь вернусь на Землю, смогу расширить спектр и количество поставок. Почти полностью готовый план на этот случай у меня уже тоже есть, и даже не один. Но надежнее и проще всего, как по мне, был тот, где я организую на Земле простую и достаточно небольшую компанию по вывозу и переработке самого обычного для землян разномастного мусора и отходов. Вот только для кого мусор, а для кого почти полный набор таблицы химических элементов и их соединений, более чем половина из которых востребованы и дефицитны на Луне, где той же нефти или угля никогда не было, как и торфа с илом, или питьевой воды. Что логично, откуда подобному взяться тут, на Луне, где никогда не существовало не то что биосферы, но и атмосферы, помимо он их в нашем городе. Ту же воду, изначально получаемую из редких и очень глубоких, по меркам Земли, подземных рек или не столь редкого в породе у поверхности Луны льда, нам для начала приходится очищать, дистиллировать, а после обогащать всеми необходимыми микроэлементами. Похожая ситуация и с пригодной для выращивания растений почвой, а также пригодным для дыхания воздухом, как и с многим другим. Те же всевозможные углеводороды и их производные нам вот тоже необходимо буквально синтезировать, в то время как на Земле того же пластика и иных полимеров, созданных на основе нефтепродуктов, на любой свалке столько, что можно покрыть все потребности от тела на углеводородах на тысячелетия вперед. И это если говорить лишь об углеводородах. Так еще и никто на Земле даже не почешется спросить, а куда это исчезает часть перерабатываемого в моей будущей компании мусора. Да и даже если спросит, то это вот тоже не то чтобы проблема. Идеальное прикрытие, которое не то чтобы хоть как-то будет обременительно самому от тела. Ну, как по мне, это очень хороший план. Тем более, что я не предлагала просто стать зависимыми от поставок ресурсов с планеты, напротив, я предлагала рассматривать это как временную необходимость для решения наших насущных проблем и закладывания фундамента нового купола, ибо расширение текущего по всем расчетам выходило почти непосильной задачей для Аттилана. Ключевые слова, как по мне, ибо некоторые члены генетического совета считают совсем иначе. Создать статуи, уничтожить их, повторить. Члены генетического совета, Одни из самых умных и мудрых представителей моего вида оказались сильно так предвзятыми относительно землян. Впрочем, их логика была мне более чем понятна, как и их опасения. Люди же крайне нерационально используют ресурсы и вообще то, чем владеют, так, а еще люди бездумно загрязняют и уничтожают окружающую среду своего мира местами так, как будто у них есть запасная планета, что вот тоже более чем соответствует истине, я это видела. К тому же нельзя отрицать то, что человечество на протяжении всей своей истории воюет между собой, причем, зачастую даже не за территорию и ресурсы, которых у них так-то на планете в избытке, а за мнимое превосходство или за крайне сомнительные убеждения. Вот это тоже более чем правда с определенной точки зрения, особенно если смотреть на землян не как на нации и государства, а как на вид в целом. Тогда выйдет, что, к примеру, за последние столетия на Земле не было и дня, когда бы человечество не вело где-то на планете войны, а еще, да много что еще, и вот с ними, людьми я планирую и предлагаю, а главное уже веду дела, повышая тем самым риск раскрытия информации им о существовании Аттилана. Да, а чем это, собственно, грозит в худшем варианте для нашего города, я подумала, что люди сделают, если узнают о лунном городе и нашем техническом, а также биологическом превосходстве, а главное нашей малочисленности в сравнении с ними, особенно, если вспомнить, как их общество относится к тем же мутантам, с которыми я, собственно, и сдружилась. Вот сколько у человечества уйдет времени на то, чтобы сообразить, что у них уже более полувека есть технологии, позволяющие добраться до Луны с вполне понятными и очевидно корыстными целями. Год, два, десять, да и наши предки же не просто так Землю покинули, предпочтя Луну и провозгласив неизменную до сих пор политику изоляционизма, а явно в частности из-за того, чтобы не участвовать в бесконечной войне на истребление и превосходство. Так что и сейчас мы просто предпочтем не участвовать в подобном, как этого желал безумный Максимус, из-за которого, кстати, подобная угроза как никогда остра. Последнее было высказано с прямым таким намеком владычице, совет явно недоволен тем, что мой дядя, кузен Максимус до сих пор на свободе. А еще, с точки зрения совета, если человечество и узнает о нас, то лучше, чтобы это произошло как можно позже, в идеале после того, как земляне немного ума наберутся, если, конечно, к тому светлому моменту они сами себя так или иначе не истребят, заодно прихватив с собой всю жизнь на Земле. И вот последнее не было шуткой даже близко, это было высказано главой совета спокойно, холодно и прагматично, так еще и подкреплено вопросом к Карнака вероятностях подобного, немаленьких вероятностях, кстати. Так что плакало мое первое предложение, как и мое вполне официальное и долговременное проживание на планете, мне вообще сообщили, что мое вынужденное там пребывание и участие там в чем-либо должно быть сведено к минимуму, а в идеале вообще прекращено, как и любые контакты с моими подругами-мутантками и их предводителем Безликим, чью помощь нам во время восстания и жесты доброй воли они, разумеется, оценили и даже прекрасно понимают и принимают, почему у меня на руках, ногах, спине и шее наличествуют кое-какие придатки. А посему совет объявил мне, что готов закрыть глаза на то, что этим конкретным землянам о нас уже известно, как уже закрыл на то, откуда они вообще изначально о нас узнали, якобы от меня, когда спасли, так еще и были после приведены в Аттилан, что так-то тоже очень тяжкое преступление. Но совет не будет как-то за это меня наказывать, как и не будет требовать у владычицы города уничтожить Генри и моих подруг. Разумеется, если те так и продолжат о нас молчать, завуалированные угрозы в последнем было сложно не заметить, и я бы многое могла высказать по этому поводу и хотела, но была вынуждена, стиснув зубы, молчать, ибо относительно Генри и девочек совет был введен в большое такое заблуждение, которое ни в коем случае нельзя было развеивать. Карнак до меня это прекрасно и в красках донесла, ибо если совет узнает, что Генри это не просто мутант с очень специфичными способностями по созданию биоконструктов, в частности биосимбиотов, а тот, кто буквально может в любой момент уничтожить Аттилан, то это будет, слабо говоря, нехорошо. Создать статуи, уничтожить их, повторить, очень нехорошо. Так что да, я промолчала и стерпела, а после достаточно спокойно сообщила совету, что коль уж мое первое предложение явно отвергнуто, то у меня есть второе, которое они наверняка сочтут более приемлемым к рассмотрению. И мое второе предложение и правда было более приемлемым. особенно в свете того, что после переработки оттуда исчезла помощь Генри, а точнее его роя в шахтах, чье присутствие на Луне явно не будет одобрено, я это прекрасно понимаю, теперь так особенно. Собственно, это Карнак предложила мне заменить разумный рой монстров-инсектицидов, подчиняющихся вот совсем не Аттилану, более подходящим и приемлемым для членов Совета вариантом, хоть и сомнительным с моральной точки зрения. Сильно так сомнительным, если честно, ибо рой был заменен не на каких-то там роботов, чье создание вполне возможно, но крайне затратно по ресурсам и не только, их же еще и обслуживать надо. Она, биоконструкты, когда-то использовавшиеся нашими предками как раз для тяжелых работ. Биоконструкты. Мне кажется, тут бы подошло немного другое слово. Энда, аттиланские биоконструкты из древнего проекта Альфа-Примитив, проекта по созданию легко восполняемой и легко обучаемой рабочей силы. Как оказалось, изначально именно эти биоконструкты были первыми шахтерами. Да и не только ими, выращивание и переработка еды, а также самые простые и не требующие особых способностей и знаний работы когда-то давно возлагались исключительно на них. Но со временем наша популяция выросла, как и сам город, а также появился наш кастовый строй, да и много что еще, вот от использования данных биоконструктов, как итог и отказались. Это были сильные, не уступающие даже нынешним нелюдям, выносливые, а тут даже превосходящие, послушные и исполнительные, но глуповатые работники, по степени умственного развития слабо дотягивающие до десятилетних детей. Они не были способны к размножению, а срок их функционирования не превышал 42 лет. Биоконструкты. Нет, надо быть с собой честной, условно разумная искусственная раса рабов. Эх, а ведь после более подробного рассказа Карнак о тех временах я прекрасно поняла и осознала необходимость их тогдашнего создания и применения, особенно на фоне всех других проблем первых нелюдей, в частности даже с терригенезисом, ведь это сейчас у нас почти не бывает вредоносных или непоправимых преобразований, а вот еще 3000 лет назад сам процесс все еще мог порой оказаться даже смертельным. Что же говорить о 7000 лет, когда мы только-только переселились на Луну? Именно тогда и создали генетический совет, который изначально занимался лишь тем, что определял, кому вообще можно условно-безопасно проходить терригенезис, а уже потом он оброс всеми остальными своими функциями, вплоть до того, что теперь в отсутствие монарха совет может выполнять и его роль. И меня, честно говоря, сильно смущает то, что о подобном подробно не рассказывают на уроках истории, как и вообще отсутствие подробных данных о тех периодах нашей истории в свободном доступе. Это же наша история. Особенно сильно смущает на фоне того, что как раз проект Альфа-Примитив и его полную документацию с чертежами установки было вот не то чтобы сложно найти в базе данных Башни Мудрости. Но что Карнак, что Черная Гроза, так и не соизволили мне ответить, почему это так, а у Совета во время своего выступления спрашивать подобное было бы неразумно. И может я и на полном серьезе предложила восстановить проект, но я не собиралась, как мои предки, эксплуатировать Альф по 18 часов в сутки. Просто их воссоздание могло бы вновь послужить на благо будущего Аттилана. Это позволило бы освободить часть обычных рабочих и шахтеров, дабы, после последующего переобучения, привлечь их для, опять же, строительства нового купола. И тут мы с Карнак даже учли то, что привезенные мною черви и семена в скором времени могут обеспечить гораздо большое количество в городе еды, а следовательно ее бы не пришлось, как я это задумывала изначально, завозить с земли. Да и нагрузка на системы жизнеобеспечения возросла бы относительно слабо, ибо все равно, без поставок ресурсов с планеты, придется начинать с малого, с создания копии бункера первых нелюдей. Карнак помогла мне проработать этот проект крайне тщательно, начиная от принятия и непринятия моего предыдущего предложения и заканчивая стратегически выгодными местами для строительства, большинство из которых было на значительном удалении от Аттилана, из-за наличия у нас еще одной уже вполне себе насущной проблемы – шахт. Шахт, что за 1000 лет существования лунного города уже очень глубоко ушли вглубь и вширь под поверхностью Луны, в поисках столь необходимых для нашего существования элементов. И со времени они лишь продолжат разрастаться и углубляться, неся за собой ряд сложностей, которые, согласно расчетам Карнак, могут стать критическими уже через несколько столетий. Мы же не на Земле, добыча полезных ископаемых у нас тут, слабо говоря, сложнее и специфичнее, как минимум из-за низкой гравитации вне Аттилана, необходимости шахтерам дышать и тому, что Аттилан так-то недвижим. Да и не просто же так зубастика столь часто используют для отправки и возвращения шахтерских групп, еще 1000 лет назад такой необходимости почти не было, а телепортеры в основном задействовались в отправке поисковых миссий на места падения метеоритов. Впрочем, еще столетия назад такие миссии проводились не только на той стороне Луны, невидимой напрямую с Земли. Появление полноценного нового бункера, а затем и нового купола и города над ним, могло бы не только позволить нашей популяции вырасти, но и сильно облегчить этот момент за счет появления новых разработок, а заодно его создание позволило бы снизить напряженность в нашем обществе, особенно, если привлечь к этому делу не только воссозданных альф и обычных нелюдей, но и заключенных. Эх, даже в чем-то, наверное, иронично, что против использования биоконструктов, а также аморальной стороне этого вопроса, мне так ничего и не сказали. А вот о привлечении к подобному проекту бывших сподвижников Максимуса, которых так-то и так собрались переобучать, а затем отправлять на самые тяжелые и опасные работы, под присмотром гвардии, разумеется, высказались почти все, даже черная гроза через мою сестру. Не все, правда, было сказано в негативном ключе, ибо та же те, кузина Горгон, как глава гвардии, считала, что это было бы хорошим решением, как и кузина Тритон, да и черная гроза заняла скорее нейтральную позицию в вопросе, в отличие от моей сестры и всех членов генетического совета. По сути, только те, кузина Карнак и промолчала, ага, промолчала, энда, промолчала, а затем, после как я услышала всю сопутствующую критику и даже похвалу за столь продуманное и детально проработанное предложение, так еще и сделанное в столь юном возрасте, Карнак выступила уже со своим предложением, крайне масштабным предложением, о котором она не то что мне не сообщила, пока мы над моими планами работали, но с виду и черной грозе тоже. На Земле подобный амбициозный план явно бы сочли крайне абсурдным, но мы не на Земле и мы не люди, мы не люди, и мы, оказывается, и правда можем что-то подобное провернуть, а именно сделать Аттилан более чем движимым, заставив его взлететь и спокойно переместиться аж на другую сторону Луны, подальше от посторонних глаз Земли, так еще и в более удобную для подземных разработок местность. Плюс это позволит, если что, в будущем иметь возможность вновь переместить город по необходимости. Ибо одно дело, это хоть и невидимое, а также крайне прочное, но все же неподвижная мишень в конкретной точке Луны в долине Аттилана, кратере, расположенном в море спокойствия, как называют эту область на Земле, и совсем другой она же, но способная перемещаться в пространстве так и оставаясь почти невидимой.